искушений на этой земле, от заблуждений в губительной мгле. Я ожидаю свободы и блага. Свои не упадал, силу надежды своей не терял. Духа Святого у меня изливай, изливай, им укрепляй, им укрепляй. Хоть на земле я еще накажусь, я к небесному миру стремлюсь, стремлюсь, жажду покой, жажду покой, жажду покой, жажду покой. Сердце мое далекует всегда, да не смолкает хвала никогда. В мире хочу я любить лишь тебя, тебя. Кончина моя, моя, жизнь не прервет, жизнь не прервет. В свете блаженства удел для меня, меня. Скоро придет, скоро придет. Я уж не буду душою страдать, вечно прославлю Христа благодать. Любви полноту, полноту. Слава Христу, слава Христу, слава Христу.